головные боли и остеохондроз. Не менее частой причиной головных болей называется шейный остеохондроз, или, как говорят медики, вертеброгенная головная боль. Я не буду рассматривать головные боли, причиной которых явился абсцесс или опухоли головного мозга. Это удел нейрохирургов. А вот головные боли, возникшие после черепно-мозговой травмы, менингита или арахноидита, воспаления оболочек мозга, также можно рассмотреть в зоне действия современной кинезитерапии, если результатом этих так называемых воспалений не стало снижение уровня личности, то есть разума. Итак, как вы считаете, случайность это или закономерность? Десятки мышц и десятки болезненных синдромов находятся на одной площадке тела, а рассматриваются врачами без связи друг с другом. Правильно ли ставить десяток диагнозов, сопровождаемых таким же количеством лекарств, на одну область тела, имеющую одинаковую анатомическую составляющую, мышечную? Если я рассматриваю мышцы, то рассматриваю кровеносные сосуды и лимфатические сосуды и нервные стволы, проходящие внутри этих мышц. А если уйти и от этого множества анатомических субстратов, то единственным функциональным звеном, объединяющим всю эту анатомию, является движение. Иначе зачем мышцы, да еще в таком количестве, если они не используются? То есть движение крови по сосудам, движение жидкости в межклеточном пространстве, движение лимфы по лимфатическим сосудам, движение нервного импульса по нервному волокну невозможно при фиксированных, например, шейным воротником мышц. Не правда ли? Есть общая закономерность у всех этих, на первый взгляд, разрозненных факторов. Кто всем этим заведует в организме? Должно же быть единое начало. Действительно, таким началом является головной мозг, то есть разум. Его задача анализировать и руководить, а исполнять его приказы призвана мышечная система, одной из основных функций которой является транспортная, а не только двигательная, как думает большинство врачей. Посредником между разумом, мозгом, и исполнителем, мышцами, является нервная система или нервы. Физиологи называют эту связь центра и периферии нервно-мышечной. Если исходить из этой точки зрения, то все перечисленные головные боли, как бы они ни назывались, вертеброгенными или вегетососудистыми, следствие недостатка функционирования этой связи мозг, нервы, мышцы, результатом чего и является гипоксия. И что самое печальное, лекарственные вещества выполняют функцию разрыва этой связи, делают человека с головными болями безоружным перед новыми приступами, о чем и свидетельствуют письма. Причин же появления головных болей можно найти несколько десятков. То есть, нарушен транспорт свежей, в кавычках, крови в сосуды головного мозга. В связи с этим количеством новых, в кавычках, причин головных болей растет число диагнозов. Соответственно, растет количество лекарственных препаратов, назначаемых при головных болях. Конечный же результат действия лекарственных препаратов, заменяющих работу скелетной мускулатуры, мышц плечевого пояса, незаметная для самого человека атрофия не только этих мышц, но и мозговых структур. Лекарственная интоксикация при отсутствии физических действий приводит рано или поздно к различным вариантам распада психической деятельности, утрате индивидуальных особенностей характера, снижению осмысления окружающего, ухудшению памяти, оскудению речи. Разум же не дает команды мышцам, и те потихоньку атрофируются, снижая скорость и объем кровотока, тем самым приводя к развитию старческого слабоумия. в зависимости от выраженности и локализации атрофического мозгового процесса, то есть атрофируются сосуды мозга, по которым должна была бы бежать кровь, обогащенная кислородом и питающая мозг, но в данных обстоятельствах прекратившая свой путь в связи с отсутствием кровеносных сосудов, возможны некоторые варианты развития слабоумия, деменции, болезнь Пика, хорея Гентингтона, болезнь Паркинсона, болезнь Альцгеймера и, собственно, старческая сенильная деменция. Меня могут спросить, неужели головные боли приводят к таким страшным заболеваниям, связанным с распадом личности? Повторяю, только при постоянной длительной интоксикации лекарственными препаратами, снижающими порог боли.